Глава 30. Демид. Что мне надо спросить в первую очередь? Главное то, чтобы она сказала, с кем работает и как долго. Я его понимаю. Встречался с разными девчонками, не имел серьезных отношений. А тут впервые баба понравилась, даже влюбиться успел. А она такой подлой оказалась. Сын на нервах. Ежеминутно смотрит на часы, будто боится, что опоздает. «Успокойся», положив руки на его плечи, сжимаю и слегка встряхиваю. «Все будет окей». «Мама с тобой не согласилась бы. Я теперь ей никто. И это бесит меня больше всего. Умом понимаю, что ее решение по нашему поводу не изменится, если даже я из кожи вон вылезу. Что бы ни говорила мама, она поддержит тебя при любом раскладе. Запомни мои слова. А теперь давай на выход. Не надо заставлять ту дрянь ждать. Твои люди там точно будут? Конечно. Главное, чтобы не смогла свалить. Боюсь, увидит что-то подозрительное и сбежит. Не увидит. Ты ментов из-за баранов держишь? Да нет, просто... Давай на выход. Нельзя опаздывать. Едем мы больше получаса. Демьян напряжен. То и дело дергает ногой, руки на бедрах сжаты в кулаки. Думает о своем. Уверен, он думает о том, что скажет той шлюхе. Строит в голове план. Жму на газ. Адреналин кипит в крови. Вся эта ситуация безумно бесит. Скорее бы все закончилось, и я смог облегченно выдохнуть, не переживая, что Марине что-то угрожает. Та авария могла кончиться хуже, а последствий не избежать. Ресторан, в котором девка назначила встречу, находится далеко от центра города. Она забронировала VIP-комнату. Заезжаю на подземную парковку. Хлопнув сына по плечу, киваю на выход из салона. В ресторане будут мужики, одетые в гражданскую форму. И это не только посетители заведения. Не пугайся. Все будет записано. На тебе жучок. И скрытая камера там есть. Понял. Чего мне бояться-то? Какой-то девки. Он морщится, как от тупой боли. А потом выходит из салона автомобиля. Сразу же получаю звонок от безопасника. Тот уверяет, что все под контролем, и что девка действительно приехала одна. На что рассчитывает? Спустя 15 минут в мою машину садится мент с телефоном в руке. Включает экран, и я не только вижу эту дрянь, одетую в кожаные штаны и откровенную кофту, но и слышу ее противный голос. «Милый, я так боялась, что ты не придешь!» Демьян молчит, сканирует ее взглядом, стоя в паре метров от стола, за которым она сидит. «Что ты хотела мне сказать?» «Ты злишься на меня!» Она поднимается и сама подходит к Демьяну. «А что я должен делать? Для начала скажи, как тебя зовут по-настоящему!» — рявкает сын. Опять пауза. «Оксана!» — отвечает спустя время. «Отлично, Оксана!» Столько насмешки в голосе. Сын зарывается пальцами в волосы, тянет их. «Зачем ты все это устроила? Когда ты вообще начала заниматься этим делом? Нахуя?» Наверное, девка обдумывает ответ, потому что молчит достаточно долго. Потом подходит к Демьяну вплотную. Тот отшатывается от нее, как от чего-то противного. Достаю из бардачка пачку сигарет, выбиваю одну и, чиркнув зажигалкой, закуриваю. Опускаю боковое стекло, выдыхаю клуб дыма. Напряжение бьет по мозгам. «Когда умираешь с голоду, будешь готов на что угодно, Демьян. Я не знала, как мне жить. Это было лет 8 назад. Родители умерли, и бабушка постоянно ворчала, что жрать нечего. Выгоняла меня из дому. За счет упрямства и целеустремленности я поступила в университет, приехала в столицу. Работала и училась одновременно. Было очень тяжело. А потом познакомилась с одним мужчиной, который позже выдвинул заманчивое предложение. Мне надо было соблазнить одного человека, который и так ко мне подкатывал. И я согласилась, хоть это и было противно. Ему около 50, а мне 18. В итоге он сделал мне предложение. А тот мужик, который изначально предложил все это, попросил не отказываться. Но в день свадьбы пришлось сбежать, взяв все драгоценности и немалую сумму денег из его дома. «Вот дура! Ты совсем того, да? И что это, сошло тебе с рук?» «Да. 2 месяца я жила как королева. Потом деньги начали заканчиваться. И я опять получила предложение. И снова согласилась. Так несколько лет подряд. Демьян, за все эти годы мне ни разу никто не понравился. Все было ради денег и хорошей жизни, о которой я много лет мечтала. Да, было очень много успешных, обеспеченных мужчин, но я ненавидела их всей душой. Единственное, что мне было нужно, — их деньги. Кто тебя нанял, Оксана? Моего отца ты тоже должна была обвести вокруг пальца. Кто заказчик? Сын бьет точно в цель. Швыряю из опущенного стекла окурок, подаюсь вперед, чтобы лучше расслышать ответ сучки. Для меня очень важно имя, которое она произнесет. Игорь Демидов. Конкурент твоего отца, насколько я поняла. Его люди работают в компании твоего отца. Информацию сливают. Я по этой причине так легко туда устроилась. Напоить, соблазнить. Вот что входило в мои обязанности. А потом сделать красивые снимки и отправить их твоей матери. Но волей судьбы она увидела все собственными глазами. Не пришлось сильно париться по этому поводу. «Совсем, что ли, охренели?» — рычит Демьян. «Мне все имена нужны, Оксана!» «Я не знаю, клянусь! Только насчет того Игоря знаю, и все!» Я тоже рычу. Злость берет верх. Хочется выйти из машины, ворваться к ним, устроить тёлке допрос и все разузнать. «Демьян, я устала от всего. Больше не хочу такой работы, таких денег. Не хочу быть с мужчинами. Только тебя одного хочу. Давай сбежим отсюда». Она кладет ладони на плечи Демьяна, но тот моментально скидывает ее руки. «Как можно дальше? На первое время нам хватит. А потом я устроюсь на нормальную работу, и ты тоже. Будем жить, как все». «Тебе не об этом сейчас надо думать. Жаль, что ты оказалась такой продажной. К скольким мужикам ты в трусы лезла, а? Сколько раз с тем же Артемом переспала, за которого замуж должна была выйти? Сколько раз после потрохушек с ним ко мне приезжала? Да меня тошнит от тебя!» «Милый, не говори так! Я тебя умоляю! Пожалуйста, давай уедем!» Она снова хочет коснуться моего сына, однако тот отходит и трет подбородок пальцами. Слышится рингтон ее телефона. «Да», — отвечает Оксана. «Да? А что случилось?» «Нет, не может быть! Нет, он не может меня подставить! Не верю!» «Ладно, ладно, я сказала, поняла». «Что такое, Оксан? Приказали свалить отсюда?» «Ты решил меня сдать после всего, что между нами было?» «А что ты хотела после всего, что натворила, а? Чего ты добивалась, перерезав тормоза на машине моей матери? Ты разрушила нашу семью и еще смеешь говорить, чтобы я поехал с тобой. Может, тебе еще и предложение руки и сердца сделать, м? Как думаешь?» «Сволочь! Я тебе доверилась! Как ты мог?» Она долбит его кулаками. Демьян звонко смеется и кричит. «Отошла нахрен, сука! Ты будешь гнить за решеткой, ясно тебе? Ты будешь гнить! Я об этом позабочусь! Ты ответишь за все, что совершила за эти годы, а в первую очередь Пожалеешь, что полезла к моей матери? Это она начала! Она увидела твое истинное лицо, а мы нет. Она сразу поняла, что ты шлюха. А я тебя самый красивый, самый умный считал. Пошел из-за тебя против матери, чего только не наговорил. Я, блядь, конченый придурок. Как не понял, что ты с другим трахаешься, а потом ко мне прешься. Фу, блядь. Я ухожу. Куда это? Ржет сын. Ну, иди, если можешь. Раздается грохот, в помещение заходят трое мужчин. Дальше слышны крики и мат Оксаны. Она то орет, что всех уничтожит, то умоляет, чтобы ее отпустили. Отвлекаюсь на телефонный звонок. Безопасник, кивнув, выходит из машины. Да, Мариш. Что у вас? Демьян в порядке? Да, баба у нас. Очень надеюсь, что сегодня эта история подойдет к концу. Ладно, выдыхает она. Буду ждать хороших новостей. Места себе тут не нахожу. Договорились, любимая. Хриплю. Я обязательно сообщу тебе прекрасную новость.